Глава 17. Карнавал на закрытии фестиваля международной анимации шумел, звенел, искрился и веселился. Собственно, никакой особой организации не было. Каждый делал почти все, что хотел. Не смолкал хохот вокруг Романа Батюка. Он буквально рассыпал шутки и анекдоты. Иностранные режиссеры и художники аккомпанировали танцующим кто на чем. На балалайке, саксофоне, гитаре, даже на фаготе. Состоящая из метров анимации жюри наградила лучшие фильмы. Победителем стал фильм Эдуарда Ветрова «История дуба». Гран-при, 50 тысяч долларов и оглушительные аплодисменты. Поощрительные призы получили «Ручей» под патронатом Мамсурова и «Снежная королева» Олафа Боссарта. Пока в излюбленной фестивальщиками кофейне «Смачно филижанка» шла церемония вручения призов и подарков, пока по импровизированному подиуму ходили аниматоры в разнообразных костюмах и масках, за маленькими окнами кнайпы разыгралась настоящая снежная буря. В который раз прохожие удивлялись такой ранней зиме в конце ноября и прятались по домам. По узким улочкам и переулкам ураганные ветры неслись, словно равнодушно бездумная банда скинхедов. Нелюбимые дети старухи зимы швыряли в водосточные трубы ледяные глыбы, и те грохотали и стонали, грозя разорваться от немыслимого давления. Они же срывали с крыш настилы из синего в сумерках снега и обрушивали его вниз. С треском отламывали украшавшие карнизы сосульки и забрасывали их куда придется, хорошо, если не в случайных прохожих. Город, как испорченный орган, стонал, выл и хрипел невнятную мелодию вьюги. В такую погоду, когда хороший хозяин плохую собаку во двор не выпустит, маленькие желтые оконца кнайпы светились теплом и уютом. Тут веселились аниматоры. Тут царствовали кремовые тона и изящные линии. Неслышными тенями скользили официантки, разнося десерты, горячие и горячительные напитки. Соблазнительно сверкала витрина с кокетливо уложенными шоколадными фигурными изделиями. Дразнили взгляд и нюх шоколадные пасхальные яйца а-ля Фаберже, плетенная из белого шоколада корзина для бутылок, труба, рожок, флейта, трубочист, клоун, два паяца, велосипедист, младенец в кресле качалки, девочка и мальчик на качелях, гномы, заяц, конь в сбруе, кабриолет, паровозик с вагончиками. По случаю стужи и плохой погоды, больше всего заказов было на горячий шоколад, чай с лимоном в больших керамических чашках и, конечно же, кофе. Фирменный кофе из медной джезвы, взошедший ароматно-горькой пенкой из раскаленного песка. Вера с Андреем устроились за отдельным столиком. Рядом с ними с аппетитом наслаждалась кофе и ликером Даша Сотникова. Лученко, казалось, тоже веселилась, отвечала на все вопросы и приветствия, махала рукой Лиде Завьяловой, кивала Кармен, которая получила приз вместо мужа, и при этом она умудрялась все замечать, фиксировать передвижение каждого и ждать. Все вышло именно так, как хотела Вера. Рину Ересь не пришлось уговаривать, не понадобилось ей ничего объяснять. Еще час назад она с удовольствием объявила конец фестиваля и начало карнавала, после чего повела речь о своей книге «Я – женщина-вампир». Она де скоро появится на прилавках, а пока я вам зачитаю отрывок. И зачитала. Аниматоры ее почти не слушали. Никого не удивил этот неожиданный пиар. Если Мамсурову так надо, значит надо. Андрей в третий раз спросил шепотом, а здесь ли он, этот маньяк? Вера молча двинула его локтем под ребра. «Ишь, чего захотел? Нельзя Андрею этого знать. Боец он, может, и хороший, а вот актер никудышный». «Ты в засаде когда-нибудь сидел, а?» — спросила она его, мило улыбаясь, будто речь шла о погоде. «Ты же бывший десантник». «Десантников бывших не бывает», — ответил он, потирая ребра. «Сиживал». «Тогда не суетись, выпей кофейку. Я скажу, когда начнется». «Слушаю и повинуюсь, о госпожа. Хочешь анекдот про засаду? А ты, Даш?» Сотникова кивнула и закурила. «Тогда слушайте. Есть такой зверек-ленивец, вроде медлителен, но никто его не может поймать. Почему? Да потому что, когда на него устраивают засаду, он не приходит, ленится. Даша засмеялась, закашлялась. «Это не тот случай», — подумала Вера. «Он здесь». Она все время чувствовала убийцу. Среди многих ее необычных способностей была такая. В любой толпе, куда бы ни повернулась, она чуяла, где находится нужный ей человек, даже если он закрыт, даже если он далеко. Лученко как бы ставила на нем радиомаячок, психологическую метку, и могла уже спокойно потерять из виду. Зрению помогали остальные чувства. Спиной, боком, щекой она чувствовала направление к намеченному человеку. Как тепло в лесу от костра чувствуешь на расстоянии. Вот так и сейчас. Она, не глядя, знала, где находится убийца. Только не теплом веяло с его стороны, а струей холода, будто летом открыли дверцу холодильника. Или забыли закрыть форточку в теплой комнате во время зимней метели. И еще чуяла, уже совсем непонятно как, что он наблюдает не только за журналисткой, но и за Верой. Вот почему не разделяла шутливого Андреева настроения. Они ведь и так выделялись на общем фоне. Все аниматоры в разнообразных карнавальных костюмах и масках, а они нет. И к киносообществу не имеют никакого отношения. Достаточно для привлечения внимания. Правда, их по умолчанию воспринимали как гостей спонсора Мамсурова, даже поглядывали с интересом. Мужчины на Веру и Дашу, женщины на Андрея. Кстати, выделялись они еще и хоть не карнавальной, но изысканной одеждой по сравнению с аниматорами, наряженными кто как, с артистической небрежностью. Смуглые сильные руки Двинятина подчеркивал светлый сливочного цвета джемпер крупной вязки без ворота. Черные джинсы сидели на ногах идеально, словно вторая кожа. Черные кожаные сапоги облегали ступни. Дарья Сотникова подобрала для вечернего выхода сногсшибательную блузку «Этро» оливкового цвета в фольклорном стиле. Тщательная ручная вышивка блузки и серебряные серьги с кулоном сразу были замечены модницами-киношницами. А еще брюки-шальвары из темно-зеленого велюра с золотой каймой, украшенные азиатским орнаментом. Словом, Сотникова казалась публике гламурной восточноевропейской леди, которая имеет собственную конюшню и трехэтажный загородный замок. Яркую красоту Даши оттеняла Вера Лученко. Сшитое за несколько часов новое платье шоколадного цвета с высоким воротом сидело на ней как влитое. Пуговицы на спине переливались множеством сложных оттенков шоколада. Женственная фигура, облитая коричневой тонкой тканью, словно предлагала принять порцию горького шоколада. К их столу то и дело подходили, подсаживались, разговаривали. Мамсуров произносил длинные тосты, но глаза его смотрели тревожно и вопросительно. Лида Завьялова не была посвящена в тонкости Вериной игры, однако и она звучала почему-то на полтона тише, чем обычно. Кармен Ветрова и Олаф Боссарт обращались только к спонсору, а Лученко игнорировали, как, впрочем, и Роман Батюк. К столику подошла и без приглашения уселась Рина Ересь. Заказала кровавую Мэри, принялась атаковать Двинятина вопросами о фестивале, мультфильмах и его отношении к решению жюри. Узнав, что он ничего не видел и только что приехал, потеряла к нему интерес. «Скажите, зачем вам понадобилось затевать всю эту вампирщину вокруг своей персоны?» — спросила Вера, отвлекая журналистский огонь на себя. «А вам-то что?» — резко взбрыкнула пиранья пера. Но тут же вспомнила, что перед ней гости всесильного Мамсурова, и сменила тон. «Это пиар, просто пиар. Всем же ясно, пиара много не бывает». «А вы не опасаетесь за свою жизнь?» Ведь в городе, по слухам, были случаи самосуда над похожими на вампиров людьми. «Подумаешь, моя профессия вообще опасна. Вампиров боятся только люди, в чьих жилах течет не кровь, а вода. Хи-хи». Она, видимо, процитировала очередную сентенцию из своей книги. «Или чернила», — негромко добавил Двинятин. Но Ересь уже переключилась на Сотникову. «О, мы с вами знакомы, если не ошибаюсь. Я писала по вашему заказу обзор рынка коммерческой медицины, кажется». «Да», — вежливо ответила Даша. «Вы директор рекламного агентства. Какое-то такое оригинальное в центре города. Там у вас дерево посреди офиса растет, если не ошибаюсь». «Есть такой грех». «И что вы здесь делаете?» — с жадным интересом спросила журналистка. Командировка, понимаете ли, дела. Даша увидела, что Вера подает условный знак, кивает головой, и произнесла заранее заготовленное. «А вы тут наверняка все знаете, Рина. Не покажете, где находится дамская комната?» «Пойдемте, провожу. Здесь как в замке переходы, проходы. Я сама запомнила только на третий день». «Не забудьте вашу рукопись», — сказала Лученко. «Ах, да». Журналистка взяла со столика толстую тетрадь, оформленную как книгу. Не расставаться с ней ей велел Мамсуров, а ему не отказывают. Мамсурова же попросила об этом Вера. Женщины поднялись и ушли вглубь кафе. «Давай», — сказала она вопросительному взгляду Двинятина, — «глаз не своди». Андрей отошел от столика. «Началось», — подумала Вера, — «наконец-то». Очень долго она ждала и дождалась. Она почуяла, что убийца переместился из своего обычного места в сторону. Набрала номер абдуловского охранника и сказала одно только слово «началось». Обернулась к залу кафе в полоборота и отметила, в разных углах помещения нескольких ребят крепкого телосложения. Она их и раньше отличила от остальных, а сейчас просто хотела убедиться, что они на месте. Коренастые ребята как по команде двинулись в сторону коридора. Никто этого не заметил. Аниматоры были уже в приличном подпитии, спорили о своих творческих делах, тараторили в разных уголках кафе на разных языках. Громкий немецкий смешивался с мелодичным итальянским, убеждающий русский спорил с вальяжным английским, польский иронизировал, ласкал ухо украинский. Многоголосие звучало на фоне музыки, которая сейчас показалась Вере громче обычной. Ее нервы напряглись до предела. Высокий стакан с соком манго покрылся трещинами под ее взглядом. К счастью, никто этого не заметил, поскольку публика была увлечена беседами о высоком. В это время в тыльной части кофейни, где располагался небольшой вип-зал на два столика, Рина Ересь увидела приоткрытую дверь. Она уже отвела Дарью в дамский туалет и рыскала в помещениях со своим обычным любопытством. В предыдущие дни этот вход в таинственный мир высших персон был заперт. Дверь либо была закрыта на ключ изнутри, либо у входа стоял бритоголовый охранник. Конечно, Ересь немедленно зашла в гостеприимно открытую дверь. В зале никого не было, зато обстановка стоила проявленного любопытства. Ересь-вампирша принялась в полголоса наговаривать в диктофон, что темно-коричневые стены небольшого зала укрывают ветви цветущей яблони. На потолке тоже белорозовые цветы, рядом с переливающейся хрустальными гранями люстрой каскадом. У одной из стен удобный диван с золоченой спинкой и ножками. Обивка и подушки украшены вышивкой цветущих магнолий и ярких бабочек. Со всех сторон зал декорирован цветами в вазах, кашпо и просто в вазонах, белыми, лиловыми и розовыми орхидеями. Орхидеи повторяются в росписях и витражах, в рисунке посуды, на журнальном столике. Небольшой зальчик кажется наполненным светом и воздухом, щебетом птиц и ароматных цветов. «Словом, умеют жить господа», — сказала Ересь и услышала, как за ее спиной щелкнул замок. Она обернулась. У дверей стоял высокий мужчина в куртке или плаще. Из-за низко надвинутого капюшона лица не было видно. Ну, прямо злодей из комиксов. «Карнавал продолжается? Кто-то вознамерился разыграть ее?» Но в следующую секунду она почувствовала всей кожей такую мощную волну ненависти, что сразу поняла, это не шутка. Страх скрючил журналистку. Она хотела закричать, но ее горло стиснула железная рука. Почти теряя сознание, не чувствуя своего тела, она опустилась на пол. Человек в капюшоне молча что-то делал. Сквозь тошнотворный туман, парализованная запредельным ужасом, она не видела, но чувствовала, как он зашуршал одеждой, доставая что-то из кармана. И в тот момент, когда он протянул это страшное нечто к ней, а неверующая журналистка Ересь, зажмурившись, подумала: «Господи, помилуй», что-то произошло. Звуки ударов, хриплое дыхание, мат и снова удары. Рычание, от которого каждый волосок на теле встал дыбом, а кожа покрылась пупырышками. Так рычать мог лишь попавший в ловушку зверь, стреноженное животное. Так рычать мог только он. «Вставай, корова! Чего разлеглась?» — грубо сказал кто-то. Она слабо улыбнулась. Никогда в своей жизни она не слышала ничего более восхитительного. Чьи-то сильные руки подняли ее с пола и усадили на диван. Сунули в руки холодную бутылку. Властный голос приказал: «Пей». Рина, по-прежнему не открывая глаз, сделала большой глоток. Горло и грудь обожгло, но тут же начало согревать. Холодные клещи отпустили. Ересь открыла глаза. Она сидела в комнате одна, зажав в руке бутылку водки Смирнов. В основном зале Вера не в силах уже сидеть одна вскочила. Но тут возле нее оказался Андрей и шепнул на ухо долгожданное: «Кончено, его взяли». «С Риной все в порядке?» — торопливо спросила Лученко. «Жива и здорова, только сильно напугана. Мы ворвались на последней секунде. Он чуть было не воткнул ей в шею акушерские щипцы, представляешь? Двузубый Корнсонг. Где он его раздобыл, садюга?» Андрей поморщился. Даже ему, многоопытному ветеринару, привыкшему к крови и смерти, было не по себе. «О, Господи, где Даша?» «Здесь, я не нервничай». Сотникова порывисто прижалась к Вере. «Как ты?» Даша смотрела на бледную, как полотно, подругу. «А что, если именно теперь у нее начнется откат всех страхов и эмоций?» Вера похлопала ее по плечу, она в порядке, но сказать ничего не успела. К ним подошел человек Абдулова, тот самый, уже знакомый им в кашемировом пальто. И сообщил, обращаясь к одной Лученко. «Дмитрий Петрович спрашивает, намерены ли вы все еще побеседовать с...» «Намерена, намерена. Где он?» «Тогда Дмитрий Петрович предлагает подъехать к нему в загородную резиденцию». И тут действительно наступил откат, но весьма своеобразный. «Ой, я не могу в резиденцию!» Вера всплеснула руками. «Я сейчас описываю, сдержите меня!» Она согнулась от неудержимого хохота. По щекам потекли слезы, стало легко, напряжение улетучилось. Она смеялась так весело и заразительно, что Андрей и Даша тоже закатились от хохота. От неожиданности, от напряжения последних часов, от того, что и им слово «резиденция» показалось ужасно искусственным. Только посланец Абдулова оставался серьезным и спокойным. По его лицу невозможно было понять, что он думает об этих смешливых и думает ли вообще. Он просто ждал. «Поедем, Верочка. Нужно закончить все это». Двинятин подал дубленку своей любимой, а Дарья сама набросила куртку, и они вышли следом за посланцем в черноту ночи. В просторном салоне джипа свободно поместились пятеро. Андрей, Дарья и Вера устроились на заднем сиденье. Водитель и черный Абдулла впереди. Андрей видел, что перед их машиной ехала БМВ со схваченным убийцей и людьми-бизнесмена. Все молчали. Тишину нарушила мелодия Вериного мобильного. Вальс цветов в этой обстановке и после всего пережитого прозвучал очень странно, словно инопланетная музыка. «Вера Алексеевна, Баби беспокоит. Я узнал то, о чем вы просили. Извините, что звоню так поздно. Днем нужный человек был на охоте, не мог связаться. В общем, в колонии есть библиотека. И заведующий библиотекой вор в законе. Очень большой авторитет в преступной среде. Вас интересуют его данные?» «Нет, спасибо, Арест Иванович». Она понимала, что теперь уже не ей, а Абдулову придется объясняться с милицией. У него это лучше получится. А ей, признаться, и не хотелось разговаривать с ментами. Вместо того, чтобы помочь, они только мешали, тянули, блокнот показали вообще в последнюю очередь, хотя с него надо было начинать. Нет, совсем недовольна была Вера львовской милиции. Но и оставить полковника в полной неизвестности неудобно как-то. Она сказала: «Завтра с вами свяжется Дмитрий Петрович Абдулов». Бывший боксер на переднем сиденье дернул плечом. «Он предоставит вам исчерпывающую информацию по всем делам, с которыми вы меня любезно знакомили. А я прощаюсь». «Абдулов? Почему он?» «Вера Алексеевна, я чего-то не понял». Полковник попытался качать права. «Извините, Арест Иванович, я забыла зарядить телефон, ничего не слышу, аккумулятор садится». Женщина нажала отбой. «Вер, я сам сегодня ставил твой мобильник на подзарядку», — заметил простодушный Двинятин. «Но ведь полковник этого не знает», — ответила она, представляя, как матерится сейчас милиционер. Особняк Абдулова вырос посреди метели огнями фонарей на основательной бетонной ограде. распахнулись ворота, казавшиеся неприступными и тяжелыми, как крепостные, и оба автомобиля въехали во двор. Прибывшие поднялись на выложенное шероховатой терракотовой плиткой крыльцо, наверное, с подогревом, снег на нем таял. В холле, под мощной деревянной винтовой лестницей, уходящей вверх, Вера приметила конуру с двумя отверстиями. Обе собаки тут же выскочили, виляя хвостами, но молча они встретили хозяина. Двух обаятельных английских бульдогов мало интересовали гости. Они должны были прежде всего показать вожаку стаи, как по нему соскучились. Впервые лицо Абдулова смягчилось. Он потрепал домашних питомцев по спинам своей здоровенной ручищей. Рядом с ним они казались не собаками, а маленькими белками, и кивнул вошедшим в сторону гостиной. В другое время гости, наверное, со вкусом осмотрели бы этот вполне буржуазный интерьер бумажного магната. Оценили бы и инкрустированный змеевиком и яшмой камин, и мозаичный пол у камина, переходящий в дворцовый паркет остального помещения. Заметили бы белые с золотом диваны а-ля дворцовая мебель русских царей, обратили бы специальное внимание на картины-подлинники, фарфоровые китайские вазы средних веков и современное итальянское стекло. Но сейчас вся эта роскошь скользила мимо сознания, не запечатлеваясь в нем. Слишком занят был каждый из них своими мыслями и ожиданиями, вопросами и поисками ответов на них. Хозяин, не присаживаясь сам и не предлагая сесть никому, подошел к камину и встал у огня. Он держал руки в карманах, а правое его плечо подергивалось. Кашемировый помощник забрал у гостей снятые куртки и дубленку, жестом показал на золоченые диваны. Одежду у него из рук тут же взял кто-то незаметный и отнес в гардеробную. «Кофе, чай, соки?» — негромко спросил Кашемировый. «Просто воду», — попросила Вера, «а им зеленого чаю». Лученко посмотрела на спину Абдулова. Не оглядываясь, он сказал: «Он в подвале с моими ребятами. Когда будете говорить?» «У меня к нему только один вопрос. К убийству вашей жены это не имеет отношения». Внезапный громкий бой больших напольных часов резанул по натянутым нервам. Сотникова решительно отодвинула чашку. «Вера, прости, возможно, это женская истерика, но я могу наконец узнать, что происходит. Кто этот человек, которого скрутили доблестные бойцы господина Абдулова? И вообще, зачем ты попросила меня забивать баки этой журналюги-ересь? Я тебя всегда беспрекословно слушаюсь, но и мое китайское терпение не беспредельно. И потом, даже не это самое неприятное, я ничего не понимаю. Вы все время говорите «он», «с ним». Это тот самый львовский вампир? Это из-за него весь город дрожит от страха? Кто это он?» Вера могла бы, конечно, хоть сейчас рассказать все подробности запутанного дела, но не время сейчас для объяснялок, и главное, не место. Ничего еще не закончено. Почему? Она не знала. Но об этом ей говорила даже не напряженная спина черного Абдулы, а собственная ощущалка. Ныла об этом голова, давила об этом тяжесть в груди. Она сказала коротко: «Убийца — бармен той самой кнайпы, где мы в дни фестиваля постоянно пили кофе. Он и есть львовский вампир, он и есть убийца Ветрова и Вероники Абдуловой. С ума сойти!» Сотникова нервно закурила. «Так он же делал для нас кофе, мы из его рук пили». Тут их прервал Абдулов. Он сел к столу, положил на него свои огромные руки ладонями вниз и спросил охрипшим голосом: «Почему Вероника?» «Дмитрий Петрович, чтоб ответить на ваш вопрос, возможно, следует рассказать все с самого начала». «Нет», — рявкнул он, — «никаких рассказов, только ответ. Я сам». Абдулов стремительно выскочил из гостиной. Гости переглянулись, Вера пожала плечами. Его не интересует расследование, ему неинтересны ответы на вопросы. Лишь не терпится самому лицом к лицу встретиться с убийцей своей жены.